Кадзуки Хасина. 19 лет. 3 октября. Мысли вернулись. Внезапно. До сих пор в голове был хаос, куча информации, которую не мог разложить. Я был здесь, а сознание где-то далеко. Хотел двигаться, а тело не слушалось. Тело двигалось само по себе, не слушалось головы. Теперь могу управлять телом. Но не свободно. Как с пульта управления. Иногда нажимаю не те кнопки. Даже несмотря на хаос, я снова стал понимать язык. Потому что кто-то со мной говорил. Общие знания тоже вернулись. Но память обрывочная и как будто не моя. Раскидана как пазл, и я не могу собрать. Не знаю, смогу ли. Пытаюсь ходить по дому. Здесь никого. Рютян, сестры, тоже нет. Кстати, она часто плачет и говорит, что я – это не я. Поэтому я думал, что это тело не мое. Я думал, что смотрю странное видео. Неправильно. Я – это я. Наконец это понял. Иду на кухню, открываю буфет и ем покупное печенье. Я мог есть и раньше, когда был не я. Кажется, мама всегда спрашивала, вкусно или нет, но я не знал. Я только знал, что острое делало мне больно. Я ненавидел рис, который мне давали каждый день. Он был мокрый и безвкусный. Ел только сладкое. Потому что понимал только сладкий вкус. Однажды мама посыпала рис приправой. У него вдруг появился вкус, и я стал любить рис. Приправа как магия. Я стою у входа, и тут дверь открывается. Там человек. Он смотрит на меня удивленно. Наверное, потому что я почти не выхожу из своей комнаты, а потом улыбается. Это женщина, которая живет со мной в одной комнате. Она приятно пахнет, и когда я вижу ее, то радуюсь. Я вернулась к Кадзуки. Я ходила навестить Усуя. Ты не поверишь, какой он стал накачанный. Не знаю, что такое Усуя, но несколько раз киваю. Вдруг женщина прищуривается. У тебя что-то новое в глазах? Ты понимаешь, что я говорю? Я снова киваю. У женщины лицо сразу становится совсем красное, и она зовет мою семью. Но их нет. Я должен ей сказать? Я пытаюсь, но не могу, потому что мысли не хотят превращаться в слова. Получаются только бессмысленные звуки. В голове гудит, как будто там все побросали в миксер. Вернуть все на место очень трудно. Но я помню самое важное слово. Мария. Так зовут эту женщину. Моя семья была рада, что ко мне вернулись мысли, и Мария была рада. Но говорить я все еще не могу. Они стали со мной больше разговаривать. Раньше всем, кроме Марии, было как будто больно говорить со мной. Но в последнее время они, похоже, больше рады. И я рад. Почти все время я провожу в комнате. Пока меня кто-нибудь не позовет, я не выхожу. Мария живет в этой же комнате, но я не помню, когда это началось. По-моему, это ненормально, когда человек, который не член семьи, живет вместе со мной. Но семья ничего не говорит. Значит, наверное, все в порядке. Но каждый раз, когда я слышу ее дыхание в кровати надо мной, мое сердце колотится сильней. И я думаю, что все-таки мы не должны спать в одной комнате. Мария и семья часто пытаются вытащить меня из дома, особенно теперь, когда я снова могу думать. Но я ненавижу выходить наружу. Слишком много света. Слишком яркие цвета. Куча информации входит в глаза и забивает всю голову. Скоро голова начинает болеть. Когда Мария заставляет меня выходить, я потом начинаю громко плакать. И она разрешает мне вернуться в комнату. Но каждый раз у нее очень грустный вид. Она не должна пытаться вытащить меня наружу, если ей от этого грустно. Каждый день Мария говорит мне одну и ту же фразу. «Мы с тобой поженимся». «Поженимся». Я знаю это слово. Оно значит, что мы станем семьей. Так делают люди, которые любят друг друга. Но я не понимаю. Мы все равно живем вместе. Тогда зачем жениться? Но я не буду тебя заставлять. Мы не поженимся, если ты сам не захочешь. Это она тоже говорит каждый день. Мы не поженимся, пока к тебе не вернется твоя повседневная жизнь. И это тоже. Я уже устал это слушать. Я не понимаю, о чем она, но сержусь. Она приказывает мне непонятно почему. Заставляет делать очень трудные вещи. Когда я обижаюсь на нее, Мария становится очень грустной, грустнее, чем раньше. И до конца дня у меня почему-то болит в груди. Так сильно, что я не могу спать, и у меня текут слезы. Мария замечает, что я плачу, слезает с верхней койки и обнимает меня. «Что с тобой?» И я успокаиваюсь. Она теплая. Я хочу так и оставаться. Наконец я понимаю, что мне так грустно из-за грустного лица Марии сегодня днем. Я не хочу, чтобы она была такой. Когда Марии грустно, мне тоже грустно. Что мне делать, чтобы ей не было грустно? Наверное, я должен слушаться ее во всем. Если я буду ее слушаться, мы когда-нибудь поженимся, как она хочет. Если мы поженимся, Мария всегда будет мне улыбаться. Когда я это представляю, мне вдруг становится радостно. Тогда я готов делать такие вещи, от которых немножко больно. Я начал помногу бывать на улице, потому что Мария хотела, чтобы я выходил из дома. Когда мы с Марией вдвоем выходим, к нам часто подходят соседи. По-моему, я их знаю, но почти не помню, как мы с ними говорили. Они говорят, что беспокоятся за меня и что желают мне самого лучшего, но их слова не такие, как у Марии и у моей семьи. Они не искренние. И они смотрят на меня неприятно. Думаю, так же они смотрели бы, если б я стал танцевать перед ними голышом. От этого я всегда сержусь, и когда я не могу больше сдерживаться, Мария смотрит мне в глаза и говорит: «На сегодня достаточно, хорошо?» Я боюсь не только знакомых. Незнакомые люди меня тоже пугают. Большинство либо не обращают на нас внимания, либо отворачиваются. Но некоторые смотрят на нас странно. Когда такое происходит, мне неприятно. Когда Мария и семья на меня смотрят, я понимаю, что они думают, а когда эти – нет. Может, они сейчас попытаются убить меня или Марию? Всякий раз, когда я так думаю, ноги перестают двигаться. Тогда Мария ласково говорит: «Все хорошо». Снаружи мешают не только люди. Я боюсь больших штук, которые очень быстро носятся мимо меня, потому что если одна такая меня стукнет, я точно умру. Я не понимаю, почему это только меня тревожит. По правде сказать, память подсказывает мне, что кто-то по имени Моги-сан попал в большую беду, когда одна из этих штук его ударила. И еще я знаю факт, что каждый год от них умирает несколько тысяч человек. Почему никто не тревожится? Каждый раз, когда рядом проезжает машина или мотоцикл, я сжимаю руку Марии. Она обычно сжимает мою и улыбается мне. Но еще страшнее поезда. Громадные коробки, а внутри очень много людей. Так много, что они даже касаются друг друга телами. Меня раздавливает поток информации. Мысли за ним не успевают. Я не могу думать о десятках людей одновременно. Знаю ли я этого человека? Может, я просто его забыл? Этот смартфон правда такой интересный? Они все наверняка думают о самых разных вещах, как я сейчас. У них у всех своя собственная жизнь. Когда я начинаю так думать, мне кажется, что у меня сейчас голова взорвется. «Не забивай себе голову другими людьми», — говорит Мария, — «но это невозможно. Я не знаю, как отличить важную информацию от неважной. Я все время стараюсь подавить желание закричать, но у меня есть свой предел». Каждый раз, когда я подхожу к этому пределу, Мария сходит вместе со мной на ближайшей станции и гладит меня по спине, пока я не успокоюсь. Мария всегда знает, чего я хочу, хоть я и не умею говорить. Она потрясающая. Я иногда думаю, что она умеет читать мои мысли. День за днем мы упражнялись в выходах на улицу. Мария говорила, что это для меня хороший стимул. Да, я стал лучше контролировать себя. И мои мысли стали немного организованней. Кусочки воспоминаний тоже чаще возвращаются и подсоединяются друг к другу. Однако регулярно гулять со мной не единственная цель Марии. Она пытается куда-то меня отвезти. Но пока нам каждый раз приходилось поворачивать обратно на полпути, потому что дальше ехать я не мог. Наконец, однажды Мария сказала: «Мы приехали». Это больница. Я регулярно посещаю больницу, но это намного больше, чем та. Мария достает смартфон и куда-то звонит. Вскоре появляется женщина с длинными волосами. «Кадзукон!» – произносит она и улыбается мне. «Видимо, мы знакомы. М? По-моему, я ее очень хорошо знаю. Она сейчас более худая, чем я помню, но по красивым глазам я ее узнал. Это Коконо Кирина. Я вспоминаю ее имя, и тут же меня пронзает острая боль. Видимо, я сделал ей что-то очень плохое». «Похоже, он тебя узнал, Кирина. И он чувствует вину. Правда? Поразительно, что ты это поняла. Ведь его выражение лица почти не изменилось. Я вижу почти все его мысли», — отвечает Мария и похлопывает меня по спине. «Не нужно бояться, Кадзуки. Ты уже виделся с ней дома несколько раз. Она приходила навестить тебя. Кстати говоря, Кирина, ты к нам уже давно не заглядывала?» Теперь, когда Мария это сказала, я вспомнил. Женщина, похожая на Коконы, и правда приходила ко мне, когда я еще не вернулся в сознание. И, возможно, пару раз я ее видел уже после того, как вернулся. Да, моя память еще не пришла в норму. Коконы чуть приседает и заглядывает мне в лицо снизу вверх. «Эй, не надо чувствовать себя виноватым, Кадзукон. Я на самом деле тебе благодарна». «Благодарна? Несмотря на то, что я сделал что-то очень плохое, я в полном замешательстве». Коконо хватает меня за запястье и идет прочь. Несколько раз она оборачивается на меня, но у нее всегда радостная улыбка. «Она очень рада, что ты смог сюда добраться. Она болеет за тебя, Кадзуки, потому что...» Мария задирает голову и смотрит на окно какой-то из палат. «Кое с кем ты можешь встретиться только здесь». И тут Коконо говорит: «Кадзукон, мы идем к Дайе». Я не знаю человека, который сидит на койке, но Коконо представила его как Дайо Амино. Я помню человека с этим именем. Он умный, беловолосый и с серьгами. Но этот человек другой. У него черные волосы и нет серег. Но различие гораздо глубже. На миг я даже засомневался, человек ли это. Я не знаю ни одного человека, который был бы таким тихим. Но хотя он молчит как растение, в нем чувствуется большая воля к жизни, чем в ком угодно, кого я знаю. Не помню, чтобы хоть когда-то в жизни я дружил с кем-то подобным. Он медленно поворачивает голову. Его голос звучит так слабо, что я ничего не могу разобрать. Я все еще боюсь этого незнакомца. Мария ласково подталкивает меня в спину и заставляет наклониться ухом к его рту. «Сколько лет, сколько зим, Кадзу!» — произносит он голосом дряхлого старика. Во мне шевельнулись какие-то чувства, но я по-прежнему не могу связать вместе Дайо Амино и вот этого человека. «Прости, но он не узнает тебя, Амино». «Ясно. Нам обоим нелегко, да, Кадзу? Честно говоря, хоть ты меня и предупредила, я все равно потрясен тем, что с ним стало. Он как будто переродился в совершенно другого человека». «Это не точное сравнение», – возражает Мария. «Кадзуки вернется к своей нормальной повседневной жизни». «Понятно. Ты права». Выражение лица незнакомца почти не меняется. Возможно, ему по-прежнему трудно двигать мышцами. «Раз так, я ему не уступлю. К вашей свадебной церемонии я уже буду ходить на своих двоих». С этими словами он протягивает мне тощую, трясущуюся, очень нездоровую на вид руку. Я машинально протягиваю свою. И внезапно вижу шрам на правой ладони. «А, внезапно на меня накатывает буря эмоций. Мне в голову врывается образ. Я вижу себя, глядящего на Дайо сверху вниз, и неустанно пинающего его ногами, пока тот не прекращает попытки встать. Мне даже не нужно полностью вспоминать произошедшее, чтобы понять, что я сделал. Я тот, из-за кого он стал таким. Я ору. Ору и не могу остановиться. Хоть и понимаю, что в этом нет смысла. Не переставая рыдать, я падаю на колени и упираюсь лбом в пол. «Атанаси, это с ним часто происходит?» — спрашивает он, сконфуженно глядя на меня. «Нет, такую реакцию я у него вижу впервые. Мне нет прощения. Я угробил жизнь этого человека из-за своих эгоистических желаний. Нет, не только его. Я пожертвовал огромным количеством людей. Вот доказательство. Я помню, как убивал и убивал. И помню, как в результате этого остался совершенно один. Вот что я сделал из желания быть стойкого люблю. Ах, я худший грешник на всем белом свете». «Похоже, Кадзуки так себя ведет, потому что винит себя». «Ясно», – бормочет незнакомец и хватается за поручни своей койки. Стиснув зубы, он изо всех сил напрягает руки. «У тебя были собственные твердые убеждения. Эгоистичные убеждения, наверняка. И поэтому я понимаю, что ты винишь себя за то, что их придерживался. Но задним числом я вижу, что твои убеждения помогли нам всем. Не думаю, что это случайность. По сути своей, твои убеждения правильные, хорошие». И произнеся эти слова, он встает. Хоть его и шатает, но все же он стоит на собственных ногах. «Да, я встал», — ошарашенно произносит Коконе, и на глазах у нее выступают слезы. Дайя коротко улыбается ей и кладет руку мне на голову. «Как видишь, я могу встать. Я буду вставать снова и снова. Все благодаря тебе, Кадзу. Я давно уже тебя простил». «И я», — добавляет Коконе, утирая слезы. «Простили? Они меня простили? Мне правда можно в это поверить? Меня правда можно так баловать?» Когда я поднимаю голову, он снова протягивает мне руку. Его рука такая же тощая, как в прошлый раз, и так же дрожит, но я отчетливо вижу силу воли в его глазах. Я нерешительно беру его ладонь в свою. Это ладонь Дайя Амины, которого я знаю. Наконец я смог совместить этого человека и Дайя Амины. Ах, он Дайя. Да, я простил меня.